Часть первая. Глава первая. Мартош. У меня прямо перемыкание случилось. Еле дождался, когда лорд Эрвин скроется за поворотом и с размаху приложил Адриана кулаком в скулу. Чтоб у тебя яйца отсохли, не мог потерпеть, так девчонку соблазнить приспичило. Конечно, мне в ответ тоже прилетело, и тут в коридор выскочила Агнес с воплем. «Оставь его в покое! Еще неизвестно, кто из нас кого соблазнял!» Кинулась между нами, широко расставив руки и уперевшись ими в грудь и мне, и этому, чтоб его, Танатос. Удушил бы идиота. И смотрит еще так, словно никакой вины за собой не чувствует. «Дожил. Тебя уже дети защищают?» «Я взрослая женщина, мне 36 лет. Это вы оба мальчишки». Внезапно устало спокойным голосом произнесла Агнес. «Для 36 ты неплохо сохранилась», — буркнул я недовольно, чувствуя, как бурлящая в голове злость потихоньку испаряется. Девчонка не врала. Я это чувствовал даже через кокон. Она искренне верила в то, что говорила. «36? Как такое могло произойти? Ей же 15 по документам и 17... Может, и чуть больше с виду. Больше всего меня убедило то, что Адриан даже не удивился. Спокойно стоял, подпирая стену, и смотрел на меня с плохо скрываемым сочувствием. Конечно, как я теперь это знание спрячу? Оно теперь будет плавать на поверхности и станет известно герцогу Миссаршетскому буквально в следующий же его приезд. «Не жалуюсь», — тоже не слишком довольным тоном проворчала Агнес. «Сюрприз был еще тот, конечно». Но прыщей нет, и то хлеб. Судя по попытке пошутить, предлагается заключить мир и расслабиться. «Нам надо поговорить», — отклеился от стены Адриан. «Ты должен знать все. Вместе потом придумаем, что с этим лучше сделать, скрыть или правильно преподнести. Все равно кокон на бестолочи вот-вот пропадет, и вся правда выльется из ее непутевых мозгов». «Чья бы зомби мычала, а твоя бы молчала», — пробурчала еле слышно Агнес и потом уже нормальным голосом добавила. «Этот перец с полномочиями в ваших мозгах шарил, когда вы вышли и на скандал отвлеклись. Вроде как незаметно». «Шарил», — согласился я, переглянувшись с Адрианом. «В себе я был уверен. Ничего лишнего даже во время скандала не подумал. Тень тоже лишь плечами пожал. Не с его жизненным опытом ловиться на такую дешевую удочку». «Ладно, кокон и правда долго не продержится», — констатировал я, оглядев внимательно Агнес. Изнутри кокона ощущалось сильное давление. Без присмотра девушку нельзя было оставлять, рвануть могло в любой момент. «Давайте, рассказывайте правду». Вернувшись в столовую, я уселся в кресло, покрутил картонный прямоугольник алкогольной карты, но передумал. Такие вещи лучше слушать на трезвую голову. Сначала Адриан обрадовал меня пересказом того, как у Агнес прорвало на болоте кокон, и она растворилась в ментальном астрале, успев поклясться ему в верности. Учитывая то, что кокон снова был в наличии, но, судя по давлению изнутри, готов был треснуть в любой момент, я напрягся еще больше. Следом меня добили истории про вызов Танатоса и возвращение души Агнес после перерождения в другом мире, где время течет не так, как в нашем. Никогда бы в эту историю не поверил, но Адриан не врал. У него самого были такие ошалевшие эмоции, что сразу становилось ясно. Сам он тоже не сразу смирился с правдой. «Бестолочь, твой выход. Разрешаю рассказывать все», — объявил Адриан, кивнув Агнес, и замолчал, хмурясь и поглядывая на меня искоса. Реакцию изучал. Понимал, что наворотил столько... Век не разгребем. «Я тебе как-нибудь силовую диагностику устрою, поросятина ты», — беззлобно фыркнула девушка, «исключительно в заботе о твоем драгоценном здоровье». И потом, повернувшись ко мне, выдала очень коротко. «Судя по всему, я тут умерла, реинкарнировалась в другом мире и прожила там 36 лет. Отлично жила, надо сказать, хотя магии у нас не было. Выучилась, сделала карьеру». «Собственно, Мартош, мы с тобой коллеги. Я судмедэксперт со стажем и очень весомой репутацией, должна заметить». Слушая все это от 15... Ладно, от силы второкурсницы какой-нибудь академии или университета, я не смог удержаться и пошутил. То-то ты все время ешь как не в себя. Былой вес репутации возвращаешь. Нет. Вес тела наверстываю, поддержала Агнес мой шутливый тон. Да и рост, похоже. Не обратил внимания, что я меняюсь? Причем ненормально быстро. Ты вся куда ни глянь ненормальная, фыркнул Адриан, потом пересекся со мной взглядом и плечами пожал. Ну, бестолочь же. Как они в своем диком мире без магии выживают, не представляю. Она даже про ментал ничего не знала. Ага. Зато про немагические способы расследования знаю вполне достаточно. И про то, как слишком умных лечить, тоже. А уровень развития мира у нас, кстати, почти совпадает. Только у нас это все работает на других принципах. Ладно. Я понял, что у меня эмоциональное информационное переполнение, встал из-за стола и объявил. Мне надо побыть одному и обдумать все, что я только что узнал. А потом будем думать, как сократить число знающих до минимума. Уже в дверях я обернулся, посмотрел на этих двоих и добавил, глядя на Адриана. Раз уж вы... Короче, не оставляй Агнес сегодня одну. У нее кокон в любой момент рвануть может. А потом вышел. Довел человека, крокодил некроманский, раздался из столовой голос Агнес. Ну, давай лапу. Я тебе почечные колики продиагностирую. Хоть душу отведу. Адриан. Слоны, крокодилы, прочие иномирные животные. И все это про меня. А я явно отстаю, так как для этой девчонки с душой взрослой женщины у меня заготовлено лишь одно ласковое слово. Бестолочь, ты уже душу наотводила, хватит. Пусть побудет лет 300 в этом теле, а там видно будет. Я твою душу отведу, с ехидством фыркнула Анна. Ладно, пошли в черепок поиграем. И тут же перешла на деловой тон. «Мне нужны два блюда. То, чем вы измеряете длину предмета, с мелким масштабом. Бумага, карандаши. Зубочистки, за неимением лучшего. А завтра попробуем найти магазин для художников и скульпторов. В этом ненормальном мире есть магазины для художников и скульпторов?» Я усмехнулся, быстро встал и за полшага оказался за спиной у все еще сидящей в кресле девчонки. Положив ей ладони на плечи, я наклонился к ее уху и прошептал. Такое впечатление, что ты меня с Мартошем перепутала. Все списки закупок следует зачитывать ему, а не мне. А меня можно ласково попросить. Что-то типа «Милый, пойдем, я покажу, как с помощью глины придать этому черепу человеческий вид». И тогда я тебе тоже очень ласково так с придыханием отвечу «Бестолочь, а ты бы не хотела сначала прогуляться со мной вместе и полюбоваться звездами нашего мира?» И мы с тобой пойдем на наше первое свидание на кладбище. Это будет очень романтично, поверь мне. Милый, а давай сначала еще поедим, хмыкнула девчонка, запрокидывая голову и явно намекая, что неплохо бы поцеловать ее в шею. А потом можно и на кладбище. Романтично пошляться мимо покойников — это лучшее прелюдия, я считаю. Но измерительный прибор мне все равно нужен. Там нигде не хоронили математика или архитектора с орудиями труда, которые ему положили в гроб. Ну, строителя на худой конец. Я чутко ловлю женские намеки, поэтому я сначала нежно прикоснулся губами к просвечивающей через тонкую белую кожу венке на шее, потом поцеловал выступающую ключицу, а затем принялся, продолжая стоять за спиной у Анны, расстегивать пуговицы на ее рубашке. Но на третий остановился и, спокойно усевшись рядом, пояснил. «Измерительный прибор не обещаю, а поесть точно не получится. Для этого надо идти наверх к Мартошу, а у меня есть подозрение, что он нам не обрадуется, так что предлагаю начать с кладбища». «Это дискриминация и эксплуатация», — патетично возвестила она, застегивая рубашку обратно. И непонятно, чем больше возмущалась — отсутствием продолжения или второго ужина. Но в ее глазах сверкали смешинки. «А нам можно на кладбище? Сомневаюсь, что нас так просто выпустят из замка». Я небрежно пожал плечами, потом хитро усмехнулся, снова встал с кресла и взял девушку за руку. «Пойдем». Я не все время сидел в библиотеке, пока эти двое катались по городу. какой-то момент мне захотелось побродить по замку. Зомби, решивший опекать бестолочь, внезапно воспылал желанием позаботиться и обо мне, или просто заскучал и решил составить мне компанию. Мы мирно побродили по коридорам, открывая и заглядывая в различные встречающиеся на пути комнаты. Смежные и отдельные, большие и маленькие. Я даже нашел что-то похожее на рабочий кабинет. Сначала обрадовался, но потом мне стало в нем очень неуютно, а мой спутник вообще зайти в него побоялся. Я бы даже сказал, что он беспокоился и нервно озирался. А потом мы с ним добрели до небольшой дверцы, неприметной и почти сливающейся со стеной. Конечно, я в нее заглянул и выяснил, что за ней. Лестница вниз. А потом узкий коридор, буквально выдолбленный магией, длинный и извилистый, ведущий прямо на городское кладбище. Именно туда я и повел бестолочь. Сначала быстро по замку, потом по непонятному магическому коридору. Где-то на середине пути к нам присоединился уже почти ставший родным зомби. Он был важной частью моего плана, поэтому я старательно приманивал его мысленно, и он откликнулся. Подойдя к выходу на кладбище, я остановился и приглашающе махнул рукой. «Прошу, леди, мне туда нельзя, так как я поклялся Мартышу телесно не покидать стены замка. Но я выделю вам сопровождающего, который будет заботиться о романтической составляющей прогулки, и мысленно приказал нашей домашней нежити следовать за Анной. Днем в одиночку я не рискнул бродить по кладбищу. Мало ли что-то пойдет не так из-за этого странного ошейника. Предсказать, как поведет себя зомби, если я вдруг потеряю сознание, тоже было сложно. А бестолочь, конечно, бестолочь. Но поможет совершенно точно. А ты можешь определить, где здесь могилка архитектора? Деловито поинтересовалась Анна, оценивающе разглядывая когти на пальцах нашего спутника. «Мне очень нужна линейка, вот очень!» Я небрежно пожал плечами. «У нас не принято хоронить архитекторов вместе с линейками. Но можно прогуляться и поискать», — хмыкнул я и уселся на каменный пол в коридоре. Подождал, пока девчонка и нежить отойдут подальше. Убедился, что никаких магических гадостей со стороны ошейников не происходит, и мой был спокоен, и у бестолочи никаких сигналок не сработало. Замечательно. Расслабившись, я очень осторожно проник в голову шагающего рядом с Анной зомби. Получилось не так легко, как я ожидал. У этого создания было в наличии что-то наподобие собственного разума, уровня живой собаки, наверное. Почти высшая нежить, надо же. А может и высшая, только со временем слегка подпортилась. Неважно. Главное, я перехватил управление телом. У зомби почти отсутствует тактильная чувствительность, но зато очень чуткий слух, острый нюх и довольно специфический взгляд на мир, чуть расплывчатый, словно после сильного сотрясения. Прогуливаясь от могилы к могиле, я почувствовал, как на меня все больше и больше накатывало странное такое ощущение, что за нами наблюдают, причем из-под земли. Это уже какая-то высшая степень некроманской паранойи начинается. Остановившись, я принюхался, поежился, потом заметил, что бестолочь уверенно двинулась дальше, догнал и, не удержавшись, похлопал девчонку по плечу ладонью. «Ну ты и разогналась, бестолочь, у меня тут дело, подожди», и развернул ее лицом к нужной мне могиле. Она, конечно, вздрогнула, но визжать не стала. Наоборот, обернулась и показала кулак моему настоящему телу, а потом посмотрела на меня, в смысле на нежить, выжидающе заинтересованно. Я одобрительно хмыкнул, правда, в теле зомби. «И как?» — с любопытством спросила девчонка. «А ты видишь его глазами в привычном спектре? А запахи ощущаешь?» Пересказывая ей, как смотрят на мир зомби, я одновременно выкопал тело из могилы. С такими когтями, как у нашей домашней живности, это было делом 5 минут. Усопшая оказалась дамой очень преклонных лет, покинувшей этот мир где-то 6-7 месяцев назад, судя по степени разложения тела. Значит, недавнее поднятие она тоже перенесла, успев еще раз прогуляться по родному городу уже в качестве зомби. Я смотрел на вырытое мною тело и никак не мог понять, что с ним не так. Вроде бы его же упокаивали, причем специалисты не хуже меня. Но при этом я чувствовала какие-то подозрительные вибрации, знакомые. И это при отсутствии нитей, управляющего телом некроманта. Но с телом явно что-то было не так. Со всеми телами на этом кладбище явно было что-то не так.